Эпилог или спустя 10 лет. Мария потянулась на кровати, ощущая пустое пространство рядом с собой. Сбежал гад. Ничего, приедет, никуда не денется. Вот уже 2 месяца ее личный морской змей плавал в океане. Она отпускала адмирала по первому же тоскливому даже не взгляду, вздоху. Понятно же все. Он морской, настоящий. Он просто не сможет здесь. Примерно 1/2 года он честно проводит с Марией, 1/2 года в море. Впрочем, Мария не против. Первые месяцы беременности она бывает особенно вредной и ядовитой, так что Рикардо полезно от нее отдохнуть. Мария тоже отдыхает от мужа, восстанавливает силы и нервы. Конечно, это муж, и любит она его, и всегда ему рада, и тепло рядом с ним, и уютно, но менталитет у него все равно средневековый. Со всеми его заморочками и рыцарское отношение к женщине иногда утомляет. Приятно, когда тебя чуть ли не ватой обкладывают. Да, но со временем становится душно, тесно, а иногда и рявкнуть хочется. Перебор же. Нельзя. Это близкий и родной человек, любимый, который жизнь за нее отдаст в любую секунду. И ведь было еще 2 покушения, и Рикардо, оказавшийся рядом, инстинктивно закрывал ее собой. Как на него ругаться? Это на придворных можно яд сцеживать, а любимый мужчина неприкосновенен. Но когда он уходит в море, Мария отдыхает и расслабляется. Приятно побыть слабой, но ведь и сильной быть тоже приятно. Это ее суть, и она от своего характера не откажется. Пусть уходит в море. Пусть поплавает, успокоится, расслабится, соскучится. Да и она будет ждать его с нетерпением. Уже ждет. Сегодня или завтра прибудет. Толкнулся в животе ребенок. Мария положила руку на уже большой холмик и улыбнулась. Да, ребенок. Их союз с Рикардо оказался плодовитым. За 10 лет 3 малыша. Этот 4-й. Марии казалось, что все они будут двуипостасными. Но это надо еще подождать, посмотреть. Вот Анна уже получила свою мышку. Симпатичную, пушистую, белую летучую мышку в пару своему супругу. И за Феликса замуж вышла, куда же ему бедному было отвертеться. Да он и не пытался. Так что Мария уже 1 раз стала бабушкой. Теперь у нее есть симпатичная внучка, копия отца. Бедный Феликс уже арбалетами запасается, ее будущих воздыхателей отстреливать. Наверняка на достигнутом пара не остановится. Надо будет подразнить адмирала. Не страшно ли ему оказываться в постели с бабушкой? Хотя его такими мелочами не напугаешь. Рикардо с нетерпением ждет, когда коронуется маленький Саймон, чтобы забирать Марию с собой в море. И ведь придется плыть. Гюрза она пустынная и не так, чтобы воду любит, но плавать умеет и не боится. Ладно, это дело будущего. А в настоящем надо вставать, одеваться. Мария коснулась колокольчика. Придворные дамы не заставили себя ждать. Мелисса почти вплыла в комнату. За 10 лет она не приобрела ни солидности, ни степенности, но когда хотела, принимала серьезный вид. За Марка Стоуна она так замуж и не вышла. Кажется, небольшой роман у них был, к обоюдному удовольствию. Но сейчас она увлеклась Ладисом Бустоном. Сын канцлера объехал весь континент и явился к королеве чуть ли не с проектом описания растений и животных в разных странах. Новый Кювье? Мария с удовольствием выделила и помощников, и финансирование. И Ладис ринулся в работу. Мелисса все чаще заглядывалась на него, да и парень не оставался глух к ее чарам. Вторая ипостась у него не обнаружилась. Но это и не обязательно. Пусть будут счастливы. Мария давить или лезть в их отношения не собиралась. Сами разберутся. «Ваше Величество, умываться, одеваться. Слушаюсь. Вы помните, сегодня у вас общий прием?» Мария отлично помнила. И о приеме, и о том, что паломники из Картена уже приехали. Еще позавчера. Сидят, ждут. Саймон в своем репертуаре. Сам гадом оказался. Ее Величество Изабелла – медянка. Дети у них. Старший сын, правда, енот, кто его знает почему. Зато младший семейной традиции не посрамил. Такой ужище. 1.3 метра в длину будет. и вонючий. Куда там козлам? Ужи, когда хотят, так воняют. Глаза слезятся. Саймон только радовался. И подданных своих присылал каждый месяц с завидной регулярностью. Раз в месяц Мария отправлялась в храм и там сидела и ждала, не отзовется ли камень Многоликого. Вот ведь. Могли бы и в монастырь сходить, туда тоже дойти нетрудно. За столько лет к матушке Евгении торную дорогу проложили, протоптали. Трактиры вдоль дорог озолотились, и все равно с потоком не справляются. А нет, к королеве и все тут. Придется терпеть до вечера. Но ведь польза есть. За эти 10 лет в мире образовалось порядка 800 двуипостасных. Много? Мало? На весь мир мелочь. У нее при дворе больше народа бегает. В среднем по человеку 2 в месяц. Может, их и больше в мире. Но ведь это еще человек прийти должен, решиться, добраться. Здесь вам не там. Здесь любое путешествие – это с большой буквы «П». Это, считай, ты на полгода из жизни выпадешь. Мелисса помогала. Мария послушно поворачивалась и поднимала руки, надевая любимое платье темно-лилового цвета с завышенной талией. Беременность же. Какие утягивания. Да она бы за такое на танке переехала. Боевым слоном затоптала. Ладно, драконом. Рен по-прежнему при дворе. Пока не женился, но это дело наживное. Обычно это мужчины могут не торопиться, а уж двуипостасные и подавно. Зато Берт уже 4 лисят наплодил, 2 раза двойни. Клара даже не ругается, воспитывает и мужа, и детей, ведет дом и регулярно бывает при дворе. Мария сунула ноги в мягкие туфли и направилась на завтрак. С удовольствием поприветствовала всех собравшихся за столом. Иоанн из трапез целый концерт устраивал. Мария же предпочитала семейный формат. Не так много людей за ее столом, но все родные и свои. Не по крови, но по духу, по общности мнений, взглядов, по совместной работе. «Ваше Величество!» – канцлер улыбается. «Димас Бустон и не думает уходить в отставку. Да и что там его возраст? Он еще 20 лет проработать может. 5 лет назад его супруга умерла». Так что на канцлера сейчас ведется активная охота. Дима вежливо улыбается всем и удирает к Тине под бочок. Нашли как-то общий язык. Тина тоже рядом, довольная и счастливая. Все королевские дети на ее руках. Но она может и своих завести. Выглядит-то она 25 лет. Рене Демьен кланяется. Шут он и есть шут, и ничего лучшего ему не надо. Александр сидит во главе стола, напротив матери, ужасно важный. Его только недавно начали допускать за общий стол, и он искренне старается подражать взрослым. Иногда получается совершенно уморительно. Мария мимоходом поцеловала одно свое чадушко, потом второе, хоть то уже и взрослое. Но за материнской лаской Анна тянулась так же, как и в 10 лет. Феликс и Анна сегодня без малышки, хотя... «В детской?» «Да, мама». «Вот у кого была проблема, так это у Феликса. А как ему к королеве обращаться? Мама? Теща? По-простому? Ваше Величество?» Мария разрешила зятю звать себя по имени и на «ты». Общались они много и охотно. Такой специалист, конечно, он везде востребован будет. И в службе безопасности, и у детективов, и в охране. Феликс был нужен везде. Появлялся как тот эльф, помогал, исчезал и с таким изяществом уворачивался от любых официальных должностей, что Мария серьезно задумывалась об иных расах. Может и правда, эльфы в этом мире есть, только неучтенные. Как его еще Анна поймала? Хотя супругу Феликс любит. Стоит только поймать его взгляд, за Анну он любого сожрет. Анна тоже на него смотрит так, что Мария не удивилась бы и еще одному внуку. Вот и хорошо. О, сегодня и эта компания тут. Эр Вейнард и его Ватсон. Сработались ведь. И преступность гоняют так, что только перья летят. Не женаты, но придворные дамы находятся в состоянии активной охоты. Недавно Эр Ватсон получил хорошее поместье, но увольняться со службы и не подумал. Наоборот. требует расширения департамента, и Мария точно это знала, ведет записи о своей работе, вроде дневников, мечтает о публикации. Рен тоже тут. Бертран и Клара сегодня отсутствуют, зато Тим за столом. Песца из него не получилось, но хомяк вышел отличный, боевой такой, здоровущий. И Эршен здесь же. В храме все готово? Да, Ваше Величество. Кардинал Роман Ренский каждый раз все лично проверял, и Феликс не отставал. Безопасность прежде всего. Рен кашлянул. Ваше Величество, тут письмо с Шагрена. Очередное? Паломники, коротко высказался Рен. Завтра приму. Также коротко отозвалась Мария, накидываясь на омлет. Хочется. Для шагренцев все же пришлось выделить отдельный день. Если картенцы могли идти в общей очереди, то с шагреном сложнее. Слишком уж у них трудный общественный строй. Вряд ли кто-то поймет, если к Марии будут ползти на пузе за два квартала. А так, приехала в гостиницу, поглядела на людей, уехала. Император Акихика был весьма благодарен. Правда, взять с них особо было нечего. Остров как был бедным, так и остался. Но драгоценные камни император присылал и глыбы обсидиана. Вот это на Шагрене было, и в большом количестве. Теперь они торговали с Эрландом. Саймон не то чтобы был доволен, но перемирие они заключили. Картенцы спокойно выходили в море, шагренцы также спокойно ловили рыбу. А на нарушителей накидывались сразу с двух сторон. Нечего тут. Столько лет сварились, только успокоились, а вы все достигнутое порушить хотите? На Шагрене было уже шестеро двуипостасных. Правда, драконов пока не нашлось. Но это же дело времени. Мария в этом даже и не сомневалась. Кстати, одной из статей экспорта Шагрена оказались чернозубые. Как экзотические редкие и верные телохранители. Выучка отличная. Преданность господину прежде всего. Не перекупить его, не шантажировать. У него вся родня на Шагрене. И воинам тоже хорошо. 5 лет работы на континенте, и твоя семья на Шагрене 20 лет может жить безбедно. Так-то что ж и не послужить. Император не против тем более. Вообще Картен, Шагрен и Эрланд заключили кучу союзов, которым и дети порадуются не раз, если сами дураками не окажутся и все не прогадят. Сложнее было в Фордании. Предстоятель у них сменился, и страну штормило. Тейн кое-как тянул, но предстоятельница уже была старовата. Преемницу она себе готовила, но какой-то период слабой власти все равно предстоял. Под это дело Бустон уговорил Марию, и Эрланд пополнился еще одним кусочком симпатичных фарданских земель. Не слишком большим, всего-то медные рудники, но чего жадничать, пусть будут, в хозяйстве все пригодится. Постепенно отправляли послов соседи, намекали на двуипостасных у них. Мария никому не отказывала, и хорошие отношения укреплялись. Мария была довольна. В управлении государством спринтеры не нужны. Там нужны стайеры, чтобы медленно, уверенно, спокойно и долго. Дистанция-то длинная, считай, не одна жизнь человеческая, а поколения меняются, а государство должно стоять. Вот они постепенно и пристраивали то один кирпичик, то второй. То при храмах курсы откроют, чтобы людей хотя бы азам грамотности учить и счету, то сиротские приюты с подготовкой на медперсонал и военных. Мальчиков в них готовили для армии и флота, девочек как сестер милосердия. А почему нет? Вот выпустится сирота в 16 лет из приюта, и куда ему или ей? Воровать? На панель идти? А так и государству польза, и человек в руках ремесло имеет. Понятно, дорого это, и окупаться начнет не скоро. Но паломники идут, денежку приносят. Да и кое-какие бухгалтерские идеи 21 века тоже оказались полезными. Если ты умеешь с деньгами работать, ты и в 21 веке нашей эры, и в том же веке до нашей эры не пропадешь. Товарно-денежные отношения всегда будут. Природа у людей такая. Ребенок толкнулся. Мария погладила живот и улыбнулась. Детей за стол не пускали. До 10 лет малышня завтракала у себя. Мария к ним еще заглянет. Она-то встала рано, на рассвете, а дети пока еще спят. Завтрак шел своим ходом. Дружеская беседа, спокойная атмосфера, уют и спокойствие, насколько это было возможно. Потом детская. Три спящих ангелочка. Девочка, еще одна девочка помладше и мальчик. Мария подозревала, что и на этот раз будет мальчик. И хорошо. Будет еще один наследник в роду Моренов. Пожениться им с Рикардо не давали, просили подождать, пока Саймон Александр не коронуется. Так что всех детей Рикардо официально признавал и усыновлял. А воспитывались они во дворце, а то как же. Отдала бы Мария своих детей на воспитание, ха! Такого самоубийцы, который ей это решился предложить, попросту не нашлось. Лежат, спят. Само очарование. И не скажешь, что вчера милые детки затеяли в саду пересаживать сирень. Куст, конечно, не выкопали, но обломали как следует, а земли разбросали. Садовник час закапывал. Потом решили отмыться в фонтане. Потом фонтан совершенно случайно сломался. А что было, когда дети захотели покататься на драконе? У Рена до сих пор хвост нервно дергается. Мария расцеловала малышню и отправилась в храм. А куда деваться? Работа. Устроилась на кресле, потянулась. Чуткий змеиный слух вылавливал обрывки фраз. Люди же не могут замереть, как змеи, лежать и наслаждаться. Они разговаривают, спорят, ссорятся, не дерутся. За любое нарушение порядка их выгонят мгновенно. Но фантазия работает, куда там бедной змейке? Говорят, королева лично Многоликого видела. Вроде как она умирала, а Многоликий ее спас. Сын ее вроде тоже отмеченный им. Благословение. Мужа спасти не смогла. Всяко бывает. Адмирал в грехе живет. Мария сдвинула брови. Но куда деваться? Логично же, не женаты, в грехе. Молчи. Можно подумать, не тебя вчера на сеновале валяли. А, это тоже понятно. У кого рыло в пуху, тому его вечно, а других обтереть охота. Ладно, нечего лениться. Пусть очередь начинает двигаться. Мария положила ладонь на алый камень. Привычно погладила. Многоликий, спасибо тебе. Камень отозвался уколом тепла. Мария уже подняла руку позвать кого из монахов, но... Серая тень метнулась из задней двери, обернулась вокруг трона. Кто-то ахнул, шарахнулся, дернулся. Мария даже и не подумала пугаться, хотя размеров эта тень была таких... Змеиные кольца сомкнулись вокруг трона, и к королеве потянулась страшенная голова. «Рик!» Поцелуй пришелся змею прямо в нос. Аккуратно, чтобы не оцарапаться, а то отрастил клыки. Да, ей завидно. У нее в любом облике меньше. Тень поменяла форму, становясь человеком, и Рикардо подхватил любимую женщину на руки, крепко поцеловал. Я торопился. Опять всех обогнал? Я скучал. Я решил проплыть, а потом там еще пещеры были. Я потом покажу. Надо туда экспедицию. Вроде там что-то такое интересное на стенах было. Мария кивнула. Обязательно посмотрим. Побудешь со мной? С нами? Конечно. Даже оскорбился Рикардо. Я потому и спешил. Мария еще раз поцеловала любимого. Спешил, волнуется. Один раз на нее покушались как раз в этот день в храме. Нашелся дурак-фанатик. Кинулся с ножом. Ее даже не зацепило. Рикардо все равно волнуется. Просто не говорит об этом. Но спешил, чтобы побыть рядом с ней. Что это, если не любовь? И это... Рикардо извлек из кармана здоровущий аметист. Может, пригодится? Я там, в пещерах отломил. Дарить подарки он так и не научился. И говорить красивые слова тоже. Зато он будет рядом. И будет ее оберегать, и защищать, и любить. И ее, и малышей. И что еще надо? Мария подняла глаза. Многоликий, спасибо тебе. Кажется, это и есть счастье. И алый камень отозвался теплой вспышкой. Ты угадала, твое величество. Не самое простое и обыденное, непривычное и сложное, загадочное и немножко ядовитое. Твое личное счастье.